Глава 7. Сознание как будто разделилось надвое. Одна часть меня с почти детским восторгом смотрела на сцену, на то, как Астарот раскинул крылья, как из-под одного крыла выскользнула Надя, как хорошо в целом держались мои ангелочки. А другим глазом я в это время смотрел на зрителей. Да, была центральная часть, которая у самой сцены. Радостно гласящая, топающая и хлопающая. Но рассудочная часть понимала, что это не творчество ангелочков их так вдохновило. Они колбасятся, потому что любят колбаситься. Они сюда за этим пришли и будут честно следовать заданному плану, подогревая себя алкоголем и чувством локтя. А остальные... Я напряженно вглядывался в лица, которые мне было видно. Кому-то нравилось, кому-то было все равно. Собственно, не могу сказать, что от выступления на фестивале я реально ожидал какого-то прорыва. Нет, где-то там, в глубине души, мне, конечно, хотелось надеяться, что ангелочки запоют и случится чудо. Что музыка захватит всех вообще, в зал сбегутся даже те, кто из фойе, и что второй припев все уже будут скандировать хором, но ясен пень, что так не случилось. Фестиваль, сборная солянка из самых разных групп, причем, в отличие от того же Новокиневска, откровенных слабых, здесь было мало. Даже Аэросмит для бедных были на самом деле не так уж и плохи. Точно не секс-агрессор какой-нибудь. И вместе с тем это все равно была веха. Новая лига в каком-то смысле. Ох, я чувствую, сложная будет поездка обратно. Наверняка ангелочки будут рефлексировать и переживать. Как-то пообвыклись с успешными концертами за последнее время. А так-то звездеть еще рано. До настоящей звездной болезни еще пахать и пахать. «А почему ты не снимаешь?» — прокричала на ухо Ева. «Ракурс так себе», — ответил я. «Да и съемка концерта на бытовую камеру — это такое себе». «Какое?» — спросила Ева. «Они же отлично держатся». «Отлично, да», — кивнул я, не отрывая глаз от сцены. Макса с нашего ракурса было практически не видно, а от Бельфигора только руки. Но все равно хватало, чтобы понять, что они хорошо выступают, на уровне, как и все остальные на этой сцене. И крылья публика тоже оценила, конечно. Вот только сцена для них, прямо скажем, здоровенная. Когда Астарот эти крылья раскидывал в маленьком зале ДК профсоюзов или на сцене Фазенды, это одна история. Там они выглядели чем-то грандиозным, доминирующим, покрывающим своим размахом всю толпу, а здесь... Здесь это было эффектно, но не больше, чем те самые виллы, на которых играл Костян. «Нужно больше спецэффектов», — подумал я. Но быстро себя одернул. «Потом. Об этом потом. А пока...» «Наслаждайся триумфом, Вова Велиал. Твои ангелочки выступают в Питере». А это уже само по себе победа. «Нужно будет устроить в рок-клубе встречу», — прокричала Кристина. «Они же единственные из Новокиневска на этом фестивале. Значит, должны всем рассказать об этом». «Пресс-конференция, точняк», — энергично кивнул я. «И на ТВ Кинева можно еще программу сделать». Про телепрограмму Кристина не расслышала. Ангелочки как раз допели свою положенную по программе третью песню, и Астарот снова замахал своими демоническими крыльями. Публика заголосила. Кристина тоже подхватила общий крик и запрыгала. Не сговариваясь, мы сорвались с места, как только Кирюха последний раз ударил по струнам. Хотелось встретить ребят на выходе со сцены. Эх, и сколько тут интересно вот таких же, как мы, пришедших на фест для поддержки одной группы, а в остальном просто тусануться. Наверняка немало. «Отстрелялись», — выдохнула Надя, раскинув руки. «Ни черта не видела со сцены, прямо как ослепла, такой зал огромный». «Трибуны пустые почти, жалко», — вздохнул Бельфигор. «Мне своего места было видно, что на них народу нет». «Дофига народу будет вечером, когда будут звезды выступать», — сказал я. «Но все равно много народу, да?» Кирюха посмотрел на меня, потом на Астарота. «Я думал, будет как-то... по-другому», — задумчиво проговорил наш фронтмен, стягивая с головы шлем с рогами. «Нет, я вроде как все понимаю, но все равно...» «Отлично все было!» — взвизгнула Кристина и повисла у Астарота на шее. «Ваше лучшее выступление!» «Да ладно, лучшее!» — смутился Астарот. «Я сложал разок», — хмыкнул Макс, когда мне прожектор в лицо засветил. «Никто не заметил стопудово», — заверил Бельфигор. «Ну, я заметил», — хмыкнул Макс. «Растерянность на лицах. Этакая смесь из несмелой радости и растерянности. Понятные эмоции. С одной стороны, ура, это на самом деле случилось. С другой, и это все. после ударных часов работы в студии, после кучи нервов, после долгого чух-чух-чух-чух на поезде, после тысячи в нашей съемной квартире, после диковато-трэшового концерта в полузаброшенном ДК. И вот сейчас они спустились со сцены и переваривают. «Не расслабляемся, парни!» Выдержав паузу на переваривании всех этих чувств в головах ангелочков, сказал я. «Предлагаю переместиться в фойе и разложить наши кассеты. На самом деле наша с вами работа еще далеко не закончена». Сенсей нас нашел уже ближе часам к 9, когда фест как раз набрал максимальные обороты. Мы за это время успели трижды сменить дислокацию, потому что первая точка оказалась в каком-то малопроходимом закутке, на второй мы повздорили насчет подоконника с парнями из Воронежа, а третья оказалась отличной. Рядом с импровизированным пивным ларьком и одним из выходов в курилку. Повезло, можно сказать. Там как раз свернулся лоток с самиздатовским музыкальным журналом. Они все распродали. И оставили нам в наследство лоток из обшарпанной школьной парты и пары овощных ящиков. Сначала мы менялись. Кто-то оставался у лотка, кто-то мчал в зал поколбаситься и послушать музыку. Потом, когда объявили выступление арии, я отправил их в зал всех, остался у лотка один. Потом ко мне присоединились Астарот и Ева. Остальных затянул концерт и не отпускал. Наверное, он бы и Астарота не отпустил, но на него, судя по лицу, нахлынули всякие философские мысли, и он так и не смог проникнуться всеобщим драйвом. «Знаешь, Вилиал, я когда сюда ехал, даже не знал, чего ждать», — сказал он. «Ну, то есть хорошо, что мы последние 2 недели фигачили по много часов в студии. Как-то перепетировали, получается. Вот только...» «Что такое?» — прищурился я. «Сейчас мне кажется, что мы вообще хуже всех выступили», — нахмурился Астарот. «Здесь все такие крутые, и мы... Нас же никто не запомнил». «Это нормально», — кивнул я. «В каком смысле нормально?» — вспыхнул Астарот. «А зачем тогда мы вообще сюда ехали?» «За многими вещами, Саня», — сказал я и хлопнул его по плечу. «В частности, посмотреть на чужой уровень и показать себя на его фоне». «И как мы себя показали?» — угрюмо спросил Астарот. «Как надо». Я подмигнул. На большой сцене не потерялись, звучание отличное. Не облажались, в общем. Ну и кассет мы сейчас неплохо распродали. Дорогу точно отбили. «Еще не все», — вздохнул Астарот. «Не все», — согласился я. «Остатки рассуем по ларькам звукозаписи. Ну и еще надо бы на радио где-нибудь подвязки найти». «Блин, такое ощущение, что это как будто все». Астарот присел на батарею и уперся кулаками в лоб. «Мы когда в Новокиневске выступали, все было иначе. А тут проходит, будто мимо пустого места». «Попробуй на это иначе посмотреть». Я мотнул головой в сторону шумной толпы, облепившей со всех сторон Кинчева. «Как на перспективу? Мы же здесь новички. У нас пока что нет сольной концертной программы, и первый альбом мы записали вот только что. А это...» Я снова махнул рукой в сторону раздающего автографы фронтмена Алисы. «Наше будущее. Только чтобы его достичь, нам еще предстоит очень много работы». «Работы», — эхом повторил Астарот. «Эй, ну ты чего вообще куксишься?» Я схватил Астарота за плечи и тряхнул. «Ты хоть представляешь, сколько всего нам предстоит сделать, когда мы вернемся? Устроить в рок-клубе встречу, где вы поделитесь воспоминаниями и впечатлениями. Программу для ТВ Кинева снять. Новый клип уже пора записывать тоже. И это не считая выступления в парке на Масленицу, до которого времени уже хрен да маленько осталось». «Да-да, я все это знаю», — досадливо поморщился Астарот. «Просто это как-то мелко все». «Я в чан тебе сейчас пропишу», — пригрозил я. «Мелко ему. Лучше помаши крыльями, вон там как раз народ из зала начал выходить. Время привлекать клиентов». И как раз в этот момент к нам подошел сенсей. Ему даже пришлось проталкиваться через группу окруживших наш прилавок парней и девчонок. Длинноволосых, в джинсе, коже, заклепках, фенечках. Правда, их больше интересовали не столько наши кассеты, сколько рога и крылья Астарота, но это тоже было нормально. «А ты, я смотрю, проигнорировал наше выступление, о повелитель обмана и энтропии», — обняв меня за плечи, высокопарно, как всегда, продекламировал сенсей. «Ой, а вы же Семен Вазохин из «Папоротника»!» — взвизгнула одна из девиц и тряхнула длинными спутанными волосами. «О, точно, это же сенсей! А можно автограф? Я уже купил билеты на ваш сольник в апреле. А помните, как мы с вами пили на брудершафт возле Казанского?» Сенсей расписался в паре подсунутых блокнотов, покивал, помахал рукой. И все это не отходя от меня. Пару раз бросил на меня извиняющийся взгляд, мол, извини, братан, положение обязывает. Но волна быстро схлынула. Часть отвлеклась на какую-то очередную звезду в фойе. Часть рванула в зал. Фестивали они такие. Внимание публики тут рассеяно между множеством групп, а домой все эти ребята вернутся со звенящей пустотой в голове. «Вроде я по какому-то делу подошел», — нахмурил лоб сенсей, когда мы снова получили возможность общаться. «Ах, да, точно. У нас сегодня тихий вечер на одном дружественном флоту, со стихами и немного гитарой. У вас же послезавтра поезд. На награждение остаетесь?» «Ага, послезавтра», — кивнул я. «Где-то вечером уезжаем, надо билеты еще раз посмотреть. Ну и, да, мы, конечно же, в тихом вечере участвуем. Куда приходить?» «На Фонтанке, сейчас черкну адресок, где-то ручка была». Сенсей захлопал себя по карманам. «Эх, вот засада. Кажется, я свою ручку той барышне подарил, которая автограф просила». «Держи мою». Я достал из кармана ручку и отдал сенсею. На всякий случай теперь носил их с собой в количестве. На случай, если одну забуду, другую потеряю. Писать руками я быстро привык, но привычку иметь при себе все время блокнот и ручку пришлось отдельно вырабатывать. «Оставь себе», — махнул рукой я. «Пригодится еще стопудово». «Так, подожди». Сенсей принялся сосредоточенно хлопать себя по карманам. «Такое дело надо отдаривать». «Да забей, это же просто ручка из канцтоваров», — хмыкнул я. «Я таких сразу пачку купил». «Ты категорически не прав. Он незадачливый владыка гедонизма», — заявил сенсей, держа перед собой авторучку. «Обычную такую, пластмассовую, синюю с белым колпачком. Возможно, в магазине это и была просто ручкой. Но сейчас ее обогатило наше с тобой вероятностное поле, плюс современность и... В общем, давай руку, я все придумал». Сенсей сунул ручку в карман джинсовой куртки и принялся развязывать кожаный шнурок на своем запястье. «Такая история была». Помогая себе зубами, не очень внятно начал рассказывать он. «Мы с концертом поехали в какой-то городишко на севере. Где-то под Мурманском дело было, даже сейчас не помню, как называется. У нас там еще машина в грязи застряла. Мы 2 часа откапывались, потом толкать пришлось. Не суть. Я рассадил запястье. Не сильно, так, чуть-чуть кровило только. Я бы даже и забил, но тут подошла девочка. Совсем мелкая, лет 10, и говорит, нужно обязательно наложить повязку. Строго сказала, как доктор прямо. И принялась меня бинтовать моим же носовым платком. Получилось у нее это так себе. Но она не сдавалась. И в конце концов говорит, дяденька, давайте я эту повязку своим браслетиком закреплю. Мне его папа сделал». Сенсей справился со шнурком, выпутал его из остальных своих феник и махнул рукой, мол, давай, заголей запястье. «Надеюсь, рану получать не обязательно», — усмехнулся я, закатывая рукав рубашки. «Это я все к тому?» Невозмутимо наматывая кожаный шнурок на мое запястье, сказал сенсей, что у этой вещицы нет ничего особенного, кроме истории. Но именно история делает вещь вещью. Ты понимаешь, о чем я? Ясен пень, засмеялся я. Получается, я теперь тебе должен историю? А ты хорош, сенсей погрозил мне пальцем. Я чуть было не сказал, конечно же, нет, что ты. Но сказать этого я не успел, так что да, будешь должен. И спасибо за ручку. Я посмотрел на шнурок, ставший теперь кожаным браслетом. По идее, было бы неплохо обзавестись и другими феньками уже. В моем окружении их много кто таскает. Но главное даже не сам факт их наличия, а то, как их используют или обмениваются. Вроде как что-то такое символизируя. Но даже если не вдаваться в детали, это неплохой ритуал оставить напоминание о себе в том месте, на которое постоянно натыкаются взглядом. Вернусь в Новокиневск, надо будет попросить Лариску наплести мне бисерных браслетиков. А беса нарезать кожаных. «В общем, это напротив спящего слона», — объяснил сенсей. «Там на берегу старая котельная с 4 высокими трубами. Мимо точно не промахнетесь». «Когда можно приходить?» — спросил Астарот. Судя по голосу, он начал потихоньку отходить от своих философских размышлений о бренности всего сущего и даже как-то оживился. «Как только вам надоест здесь», — хохотнул сенсей. «Хозяйка квартиры не любит фестивали. Так что она дома, и наверняка уже даже чай заварила». Сенсей похлопал Астарота по плечу и повернулся было, чтобы уходить. Но потом вдруг резко развернулся. «Ваш покорный слуга, идиот», — заявил он. «Кассету. 30 минут тут простоял, а самое главное забыл». Он снова похлопал себя по карманам и достал кошелек. Астарот попытался отказаться от денег сенсея, но я ткнул его локтем в бок, и он замолчал. Сенсей картинно, так на публику, можно сказать, расплатился. Взял кассету, рассмотрел ее со всех сторон с довольным видом и хитро глянул на меня. Потом жестом фокусника извлек из кармана ту самую авторучку. «Астарот, дашь автограф?» Наш фронтмен расплылся в довольной улыбке и принялся сосредоточенно писать на подкассетнике. Все эти ужимки сенсея возымели свое действие, и к нашему прилавку снова стали подтягиваться праздно шатающиеся неформалы. «Ну что, больше тебя не парят сложные мысли?» — спросил я, когда покупатели рассосались. «Да не, нормально», — помотал головой Астарот. «Не знаю, что это на меня нашло». «Эй, парни!» Из-за поворота вырулил уже знакомый нам Костян в сопровождении еще парочки таких же дрищей из своей группы. «Ты же Саня, да? Ты, в общем, извини, ладно. Фигня случается. Мы смотрели ваше выступление. Реально хорошо поете». «Да ладно, бывает», — пробубнил Астарот, потирая синяк на скуле. Мы с Евой переглянулись и тихо прыснули оба. «Слушайте, мы тут после концерта собираемся в одно место завалиться», — заговорщическим тоном сказал Костян. «Может, того? Присоединитесь, а? Выпивон, закусон, все дела». «Хм». Астарот приосанился и поднял глаза к потолку. «Да, точняк. Разговор с сенсеем явно вернул ему самодовольство и радость жизни. Он прям-таки на глазах преобразился из неуверенного в себе подростка обратно в звезду сцены». «У нас вроде как были планы, но... А далеко отсюда это ваше место?» «Да не, парни говорят, тут рядом», — обрадованно заявил Костян. «Мост перейти только, на Васильевском острове. Мы думаем, через полчасика туда уже двигать». «Заманчиво», — протянул Астарот и повернулся в сторону ближайшего выхода из зала. Оттуда как раз появились все остальные ангелочки и Кристина. Раскрасневшиеся, растрепанные и счастливые.